Тимирязевская. История о том, как на краю Тимирязевского парка очутилась гигантская голова Родины-Матери. Совместный проект «Арзамас» и московских центральных диаметров. Если выйти со станции Тимирязевская, пройти по одноименной улице до дома номер 33 и завернуть за угол, за забором можно увидеть огромную женскую голову, сделанную из гипса. Волосы женщины откинуты назад, рот открыт, как будто она кого-то зовет. Это голова Родины-Матери, самого известного памятника, посвященного войне. Но это могут не сразу понять даже те, кто бывал в Волгограде, где памятник установлен. Часто бывает, что сложно узнать фрагмент скульптуры в отрыве от всей композиции, да еще и на такой непривычной дистанции. Все-таки в оригинале эта голова находится на высоте в 500 метров. Как же она оказалась на краю Тимирязевского парка в Москве? Дело в том, что здесь находилась дача автора этой скульптуры, Евгения Вучетича. И здесь же он устроил свою мастерскую, где иногда одновременно работали и даже жили десятки людей. Настолько масштабны были его проекты. Голова, выглядывающая из-за забора, это гипсовый набросок знаменитой работы Вучетича. Она лишь немногим меньше оригинала. Есть много разных версий, кто был прототипом Родины-Матери, но ее голову автор, как считается, лепил со своей жены Веры Покровской. Надо сказать, что сама дача Вучетича не очень напоминает дачу в нашем обычном представлении. Это большая усадьба с портиком и колоннами, сталинский неоклассицизм. Вокруг усадьбы сад, в котором до сих пор стоят макеты разных работ Вучетича. Помимо фрагментов скульптур с Мамаева кургана, здесь есть огромный бюст Ленина. Сам проект так и не был реализован. Летом, когда деревья распускаются, голова Ленина частично скрывается в зелени. Это довольно удивительное зрелище. Усадьба окружена забором. Это частное владение. Здесь живет внук скульптора, тоже Евгений Вучетич, со своей семьей. Так что попасть на территорию без разрешения не получится. В одном из интервью нынешний владелец дачи рассказывал, что если приезжают люди не из Москвы, он пускает их на территорию пофотографировать работу своего деда. Но надо сказать, что даже если попасть в сад не удастся, огорчаться не стоит, хотя бы потому, что многие макеты так велики, что рассмотреть их можно и с улицы. Кроме того, вокруг усадьбы есть и другие отличные места для прогулки. Мастерская Вучетича граничит с бывшим дачным поселком, у которого очень красивое название — Соломенная сторожка. Его построил в 1920-х годах архитектор Карл Гиппиус для преподавателей Тимирязевской академии. Эти годы были эпохой расцвета советского авангарда, так что здесь действительно стоит погулять, посмотреть на очень необычные деревянные дома. А название поселок получил из-за сторожки. Небольшой двухэтажный дом построили из глинобитных блоков, в составе которых была солома. Там жили местные сторожа и рабочие. Но название не главное, что нужно знать об этом здании. Здесь в 1890 году родился знаменитый архитектор-конструктивист Константин Мельников. К сожалению, дом не сохранился, но место до сих пор так и называется, совершенно официально — проезд Соломенной сторожки.